у него, Анье, другие распутники. Комментарий, перевод стиха. Ради мимолетного полового наслаждения человек ищет общество распутных женщин, и нередко ему приходится сносить оскорбления и побои от родственников этих женщин. Это все равно, что пытаться набрать меда из улья и страдать от укусов пчел. А бывает, что он покупает женщину за немалые деньги, но какой-нибудь другой распутник отбивает или похищает у него этот объект наслаждения. Ради мимолетного полового наслаждения человек ищет общество распутных женщин, и нередко ему приходится сносить оскорбления и побои от родственников этих женщин. Это все равно, что пытаться набрать меда из улья и страдать от укусов пчел. А бывает, что он покупает женщину за немалые деньги, но какой-нибудь другой распутник отбивает или похищает у него этот объект наслаждения. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримад Ачебе Бхактивиданты с вами Прабхупада. Мед диких пчел очень ценится, поэтому многие ходят за ним в лес, и зачастую пчелы нападают на таких людей и больно жалят. Подобно этому, те, кто не обладает сознанием Кришны, остаются в лесу материальной жизни, чтобы вкушать мед половых отношений. Распутный мужчина недовольствуется своей женой, ему нужно много женщин. Изо дня в день, невзирая на трудности, он ищет этот мед. И случается, что родственники женщин нападают на такого человека и жестоко избивают его. Иногда ему удается подкупить их или получить возможность безнаказанно наслаждаться сексом. Однако какой-нибудь другой распутник может похитить у него женщину или переманить, предложив ей что-нибудь получше. В лесу материального мира постоянно, как законными, так и незаконными способами, ведется эта охота за женщинами. Участникам движения сознания Кришны запрещается вступать в половые отношения вне брака. Следуя этому правилу, преданные избавляют себя от множества неприятностей. Мужчина должен довольствоваться одной женщиной, своей законной женой. Без половых отношений вполне можно обойтись. Но если кто-то не может, ему позволяется удовлетворять свое вожделение собственной женой. Тех же, кто распутничает, тем самым принося обществу беспокойство, ожидает суровое наказание. Ради мимолетного полового наслаждения человек ищет общество распутных женщин, и нередко ему приходится сносить оскорбления и даже побои от родственников этих женщин. Это все равно, что пытаться набрать меда из улья и страдать от укусов пчел. А бывает, что он покупает женщину за немалые деньги, но какой-нибудь другой распутник отбивает или похищает у него этот объект наслаждения. Ом агьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам йена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале своям рупака дамахьям дадати свападантихикам ванча калпа тарубьяшча крипа синху бьяхевача патитанам павайнебьо Вайшнавебьо намо намаха, Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхактавринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Так говорится, самым сладким материальным чувственным наслаждением на уровне грубых чувств и также и тонких чувств является половые наслаждения. Говорится, что не так сложно избавиться от грубых половых отношений. Очень сложно избавиться от тонких сексуальных проблем. Грубые половые отношения выражаются в том, что человек очень сильно привлекается противоположным полом. И говорится, сам половой акт является наградой за те... И поэтому изучается наука глаза. Наука глаза называется пратьякшагьян, знание о чувствах. Акша означает глаз. Как изучить природу глаза? Знаете, как называется? Кто знает, как называется, когда по глазу определяются? Правильно. Молодец. В Артек поедешь. Ирида, диагностика. Целая наука, как по глазу, не по пульсу, а по глазу. Вы просто смотрите на человека, и он говорит, что смотришь? А просто смотрите. Говорите и смотрите на глаза, что там у него в глазах, какие склеры, как зрачки реагируют, какие там функции глаз. Но не буду рассказывать. Это тайна. Запрещено. Гуру запретил. Еще в 95-м году. И целая наука, как по глазу определить, что с человеком происходит, где на глаз, в каком месте на глазу находится почка, печень, мочеполовая система, кишечный тракт и все. Глаз он все отражает полностью. Полностью отражает. Глаз очень удивительный орган. Все отражает он. Так говорится, лицо – зеркало ума. На лице отражены все наши мысли. Такое доброе лицо – это значит, какой ум? Такое лицо – это какой ум? Говорится, лицо – зеркало ума. Поэтому есть определенные строения носа, овал лица, глаза, губы. Говорится, полные губы говорят о мягкосердечии. Но чересчур полные губы говорят о жадности. Уши, большие уши говорят о том, что человек склонен вникать в проблемы других людей. Он такой, в нем есть зачатки сострадания. Маленькие ушки – это такой эгоистичный, он слушает только себя в основном. Говорится, маленькие уши у кого? Те, так сказать, не слушают других. Большие уши специально предназначены для души. Чтобы слышать, что там на других планетах происходит. Мы веселые медузы. Мы похожи на арбузы. И так далее. Тело. Говорится, большие гениталии – признак, так сказать, очень активной деятельности в прошлом. Маленькие гениталии – говорится о том, что человек преследовал более важные цели, более возвышенные цели в прошлом. И поэтому особо гениталиями, так сказать, не обеспокоен был. Серьезно. И можно видеть описание в Бхагаватам, как описывается садху, что они имеют очень хороший торс, плечевой торс, имеют крепкие бедра, длинные руки и маленькие гениталии. Но тут все наоборот. Маленький торс, слабые бедра и длинные-предлинные волосы. Сразу понятно, к чему готовилось живое существо в этой жизни. Дупло чье-то шурудить и мед оттуда доставать. Итак, это целая наука. И говорится, половые отношения, они являются оковами материального мира, кандалами. Да-да-да, я не шучу. Что вы думаете, я шучу, что ли? Все, что я вам рассказываю, факт. Это факт, научный факт. Не просто научный какой-то там, академический, а ведический научный факт. Тела. Итак, у женщин то же самое на самом деле. Поэтому по строению человека также можно видеть чем он занимался в прошлой жизни, по его состоянию ума. И общение является собой, так сказать, самый основной принцип. Общение дает возможность измениться или нет. Но также человек, Прабхупада, как говорил, вор, сколько вы ему не говорите, что он очень плохо делает, нельзя воровать, он будет продолжать это делать. Таковы черты его чего? Характер. И характер изменить очень сложно. Очень сложно. И характер меняется. Люди, мы видим, как надевают шнур, они гордыми становятся, сразу уставать там начинают. До этого, так сказать, они не уставали. Потом, так сказать, когда они надевают шнур, они резко уставать начинают. Говорится, человек устает только тогда, когда он не служит, то есть не находится в настроении слуги. Усталость приходит от работы. Вы понимаете, да, суть? Усталость приходит от работы. Усталость не приходит от служения. Усталость приходит от работы. Когда человек воспринимает определенную деятельность как работу, шудра, он физический труд и служение другим воспринимает как что? Как работу. Это основной принцип шудры. Кшатрия воспринимает не как работу, а как что? Как долг. Поэтому это также приносит ему радость. Брахмана что? Как служение. Брахмана как служение принимает это. Долг тоже да, иногда ну, тяжеловато бывает. А вайша как что? Как выгоду. Как выгоду. И так из четырех варн можно сразу понять, кто каким образом воспринимает определенную деятельность, которую на него возлагают какие-то обязанности, духовные, материальные деятельности. Одни воспринимают это как работу, другие как выгоду, третьи как долг и четвертые как служение. Поэтому мы с вами обсуждали это, что Прабхупада говорил, что искон-то школа брахманов. Значит, вы еще очень плохо обучились, вы в первом классе находитесь. И весь этот шнур, и все эти привилегии, все эти подаяния, на самом деле, просто впустую, бросание денег в помойное ведро. Человек еще, там дна нету, там нету опоры. Поэтому люди устают. Человек устает физически, это понятно, ему нужен отдых какой-то. Но долг, когда человек долг, говорится, долг платежом, что крашен, да? То есть человек радуется, что он исполняет долг. Это приносит также радость человеку. А брахман тем более. Брахман тем более. Брахман, говорится, достигает блаженства. Блаженство испытывает от этого служения. Поэтому, говорится, не может остановиться ни на секунду. И здесь мы вчера с вами по уходу Шрилы Прабхупады из Бхагавад-гиты читали стих, что они наслаждаются этим, они блаженство испытывают от этой деятельности, они служение занимаются. Это приносит блаженство. Когда человек поднимается до уровня долга, картавья будхи он называется, долг из чувства благодарности, то это также не приносит такого усталости. Человек может физически устать, только физически. Но когда у него нервная система вся расшатана, это означает, что он неправильно совершает преданное служение, в неправильном настроении. У него нет настроения служения, долга. Может быть, есть настроение выгоды или просто работа, тяжелый физический труд. Если вы посадите шудру читать книжку какую-то, изучать, он будет это воспринимать как тяжелый физический труд. Понимаете, да? Если вы ему дадите лопату или что-то делать, он вам сделает очень хорошо, и даже это будет для него очень здорово. Но если вы заставляете его точно так же, наоборот все. Если вы брахману дадите лопату, так сказать, и скажете, он это будет воспринимать не очень хорошо. Но если дадите что-то изучать, это будет более в его природе. Итак, человек должен хорошо различать, почему, какова природа его усталости. Какова природа его усталости? Из долга, из выгоды, из работы или из служения происходит. И как можно узнать? Очень часто можно легко тестом определить, что человек не служит. Потому что он говорит, вот так нормально. Он не служит. Как мы можем узнать, что мы что-то делаем правильно? А? Если мы слуги. У кого мы должны спросить, нормально ли мы действуем? А? Ну, конечно. Тем, у кого мы служим. Мы для их чувств стараемся, а не для своих. Поэтому в ведической системе всегда существует некий принцип, когда человек эгоистичен и еще не может служить Богу. Здесь на самом деле из нас никто Богу служить не может. Поймите это правильно. Это иллюзия, что мы тут Богу служим. Мы не можем служить долгое время объекту, который мы не воспринимаем. Понимаете, да? Мы не воспринимаем Бога еще. Поэтому Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт. Те, кто не аскетичны, нечисты, не преданы мне, они не видят меня. Они не могут видеть меня, понимать что-то. Потому что я только даю понимание. А понимание я даю, когда человек служит мне. Служить Кришне, это значит служить его что? Преданным, да. Служить его преданным. Называется вайшнава-сева. Вайшнава-сева. И человек может понять Кришну или какое-то понимание получить через служение вайшнавам. Через служение вайшнавам. В настроении вот это вайшнава-сева, это является собой как бы основной принцип для прогресса человека. Не когда он их критикует или что-то, а когда он служит им, вайшнавам. И Господь Чайтанья говорит, вайшнав – это тот, кто других делает вайшнавами. Мы можем просто пожертвования собирать, ездить, отдыхать, поправлять свое материальное положение. Нам нравится проповедовать. Но нравится ли это нашему Господину, которому мы служим, если мы в настроении служения? Это не отпуск. Проповедь – это не отпуск. Эти люди всегда сбиты с толку похотью и ложным эго, гордостью и завистью. Шудры особо отличаются этими качествами. И с виду они иногда пытаются показать, что они такие простаки, простофили. Но это неправда. Они просто лишенные разума. Они не могут понять, что происходит. Другие из выгоды действуют, несомненно. Это вайши. Они готовы тут и кланяться, или что угодно. Это за зарплату, там, за что-то, за пятое, десятое. Лишь бы, так сказать, выкрутить что-то здесь. Да? Лучшие, конечно, те, кто из долга служит, и те, кто совершает служение. Радость кому это приносит? Приносит радость. Это лучшие, это квалифицированные преданные. Они счастливы в сознании Кришны. Две эти категории. Те, кто действует на уровне картавия будхи, они счастливы, они чувствуют себя обязанными, благодарными. Это, таким образом они выражают свою благодарность Кришне за все, что Он делает для них. Поэтому они делают то, что он хочет, чувствуя себя в долгу перед ним. Это называется долг. Говорится, на этом уровне долга человек проявляет все зачатки гуны благости. Вот служить из долга, долг из чувства благодарности, совершать служение из долга, которое проистекает из чувства благодарности, это и есть гуна благости. Преданное служение на уровне гуны благости. Говорится, тот, кто исполняет свои обязанности из преданное служение, из как обременение. Какое преданное служение? Как обременение, если человек воспринимает. Ой, ну надо идти, а то будет там потом вони. Ой, надо идти, а то меня поругают. Ой, надо идти. Это какое? Как обременение. В тамасе. А когда человек хочет завоевать уважение окружающих, получить что-то, инициацию в награду там или что-то. А? Страсть. Он единственное, что хочет. Благость – это когда он хочет исполнить долг из чувства благодарности. И чтобы еще более лучше исполнять свой долг, он стремится получить что? Посвящение у духовного учителя, первое и второе. Чтобы было более эффективно отдавание долгов. Он в этом настроении находится. Это называется картавия будхи. И только за уровнем картавия будхи появляется этот уровень, который называется как? Кто знает? Ну как называется-то? Не помнишь? Как кто знает, как называется спонтанное служение Кришне? Рагануга. Только в результате того, что человек поднимается до уровня картавья будхи, результатом картавья будхи является рагануга бхакти. Рагануга бхакти. То есть сначала все идет садана, садана вайтхи бхакти. И кульминации достигает оно картавия будхи, в служении Богу из чувства благодарности, исполнение долга перед Богом из чувства благодарности к Богу. И это выражается благодарность к духовному учителю. Через благодарность духовному учителю. И только в результате этого в человеке начинают просыпаться зачатки рага бхакти, спонтанного влечения. До этого он удерживается. Будхи означает разум. На разуме удерживается. чувства не хотят, нету спонтанного желания служить Кришне. Есть просто понимание и чувство благодарности. Благодарность. Человек благодарный. В благодарность действует ради этого человека. Или ради вайшнава какого-то. Он благодарит его. Он говорит: Боже мой, если бы не вы, что было бы со мной? Он осознает это разумом. И он начинает действовать. Он пытается служить такой личности. Служить или исполнять долг перед этой личностью. Но он не действует ради выгоды, и тем более просто как работу, как обременение воспринимает. Работа – это обременение для того, чтобы зарабатывать почет, деньги, уважение, самоуважение. Это гуна страсти, поэтому, говорится, плоды такой деятельности ничтожные, временные, и они не приносят что? Истинного отречения. Истинное отречение как называется? Юкта вайрагья. А ложное – Холга вайраги. Ложное отречение или марката вайраги. Отречение обезьяны. Просто обезьяничает, так сказать, и хочет бананов получить за это. Не больше. И всегда уставший. Это разновидность усталости. Кришна говорит Арджуне, нужно рассматривать все в этом мире через призму трех гун материальной природы. Таким образом, есть усталость в гуне невежества, есть усталость в гуне страсти, есть усталость в гуне благости. Чем они различаются? Несомненно. Мотивировкой. Несомненно. Мотивировкой. И говорится, мотив, он как бы сутью является. Но также есть способы, при помощи которых мы пытаемся достигнуть этих мотивов. Поэтому, говорится, мы, находясь в двойственности материальной энергии, мы разделяем мотив и деятельность. Иногда мы правильно действуем, но у нас неправильный мотив. Иногда у нас правильный мотив, но мы что? Неправильно действуем, как курица и голова курицы. Нам очень нравится попка, с которой яйца выскакивают. И очень не нравится башка, потому что там много проблем. Еще она ест все время, голова. Все время ест, и у нее еще возникают какие-то разные. Но если вы это разделите, то яиц не будет. Точно так же в духовной жизни мотив и деятельность должны являть собой целостностную. Целостностную природу, то есть это одно целое. Поэтому говорится «Ану кульена Кришна, ану шиланам бхакти рутамам». Шиланам означает авторитетно. Не только сам мотив желания удовлетворить Кришну, но мы должны знать, какими действиями, авторитетно знать, какой деятельностью мы можем удовлетворить Кришну, имея такие мотивы. Или какая деятельность очищает наш что? Мотив. Какие действия могут очистить, помочь нам очистить наши мотивы. Это наука. Это не когда мы выдумываем там что-то себе. Ничего не знаем и ходим книжки распространяем постоянно. Это будет работой, понимаете? Это не будет служением, это будет работой. Служение на уровне работы. А от работы кони. Что? Что делают? Правда, что ли? Знаете такую поговорку? От работы кони. Ты что улыбаешься? Осторожно. От работы кони дохнут. Ради выгоды не придет отречение никогда. Вы никогда не увидите в своем сердце, что у вас что-то изменилось. Вы всегда будете знать, что вы подонком были и подонком остались. Вы будете это видеть. У вас будут все те же самые желания сохранены. Все те же самые привычки будут с вами. Это лишь дело времени, когда вы не сможете их удерживать. Потому что гуна страсти – это что? Обуреваемые сотни тысяч желаний и не поддающиеся контролю чувства. И выгода – это гуна страсти. И сколько бы человек ни притворялся, он не выдержит. И вернется на место своей. Молодец. Человек лицемерит. Обманщики. Говорится, сахаджи, пракрита сахаджи, материалисты. Когда еще, или пракрита бхакты, они всегда сбиты с толку, они все внешнее воспринимают. Они не понимают внутреннего состояния. Внутренняя энергия для них скрыта. Она скрывает. Внутренняя энергия скрывает все от таких людей. Потому что они еще не понимают внутреннего, как внутри, что должно происходить. Вот, допустим, один человек чьи-то проблемы воспринимает как падение. Это неофит. Но может быть падение. Нужно увидеть, что происходит с человеком. Другой человек воспринимает это как прогресс. И в соответствии с квалификацией вайшнава можно определить, как он относится к чьим-то поступкам, к чьему-то поведению и так далее. Что человек съехал или наоборот спрогрессировал. Одна и та же деятельность может быть причиной чего? Деградации. И одна и та же деятельность, та же самая, тот же самый случай может причиной возвышения быть. Возвысить может живое существо. Поэтому люди, они как бы смирение и все остальное воспринимают внешне, акша. Они не понимают мотивов, причин такого поведения. Понимаешь? Один, так сказать, из-за женщин там все так себя ведет, а другой действует из-за отношений с гуру так. Кто из них более квалифицирован? Один все равно не решит проблему свою и свалится, а другой просто решит проблему и возвысится. Потому что Кришна хочет просто... чтобы человек использовал сознание Кришны. Когда приходит какой-то экзамен, Кришна смотрит, что будет использовать человек в решении этой проблемы. Каким методом он будет действовать? Станет руководствоваться своим ложным эго или станет руководствоваться сознанием Кришны? Это будет говорить о том, насколько он продвинут. Улавливаешь? Суть-то в чем? Что никто не избежит волн материального бытия, но при помощи знания будет человек действовать или при помощи ложного эго? Это определяет, насколько он будхи-йог, насколько он силен разумом и насколько он предался. Да, да. Поэтому говорится, что Джада Бхарата совершил гуру Апарадхи. Он не решал проблемы правильным образом, а решил, как сказать, из ложного эго, сострадать стал этому оленю. Это было неуместно. Так же, как Аджамила. Он увидел эти сексуальные проблемы, возбудился. Вместо того, чтобы пойти к гуру и выяснить с ним, как это все делать, он стал, так сказать, сам решаться. Подумал, что так будет лучше. Поэтому они падшими считались. Они свалились. Они не спрогрессировали. Но как результат того, что они были в преданном, этот прогресс проявился в следующей жизни. Потому что осталась память об этом отклонении, что это было неправильно. Поэтому они спрогрессировали. Но те люди, которые в этот момент решают правильно, Кришна как бы их в следующий класс переводит. Экзамены всегда сложны, но все-таки человек успешно сдает. И его в следующий класс переводит. Да, какие-то мы можем. Суть в том, что мы используем для решения своих проблем. И поэтому какой-то продвинутый вайшнав в этом сразу может видеть прогресс человека. Какая-то тяжелая ситуация, и как он себя ведет. В чем он прибежище ищет в этой тяжелой ситуации? И он говорит, он очень продвинут. Очень продвинут. Потому что никто не может избежать в этом мире каких-то проблем. Ни один. И поэтому, говорится, за одного битого двух небитых дают. За одного битого преданного дадут двух, которые еще ничего не испытали, такие продвинутые. Нет, этот будет куда круче. Потому что он способен в этой тяжелой ситуации сознанием Кришны руководствоваться. А они еще в тяжелой ситуации, в экстремале не были, поэтому они руководствуются в нормальном состоянии сознания Кришны. Но говорится истинным, это смерть. Это самый экстрим. И как себя человек ведет в экстриме, в сознании Кришны или руководствуется ложным эго, это определяет его уровень сознания Кришны, а не что-то, как он ведет себя в нормальной ситуации. В экстриме кто? Они перебегают в гаудимат, там всякой чушней занимаются, уходят там. Картинки распространять или еще что-нибудь. Нет, этот человек продолжает делать то, что радует духовного учителя. Потому что дорого все стало. Человек испытывает привязанность. Поэтому он не может каким-то другим образом решить. И у него есть вера в гуру. Есть вера. Как узнать, что у нас есть вера? Узнать потому, кто решил наши проблемы. Это означает, тот, кто решил наши проблемы, тому мы больше всех что? Верим. Доверяем. Поэтому говорится, тот, кто имеет веру в гуру и Кришну, для того только раскрывается смысл священных писаний. Когда люди каким-то другим образом, каким-то бизнесом, какой-то мурой там занимаются, что это? У них нету веры в гуру, они должны обратиться к гуру, сказать, вот такое положение, и принять смиренно. Смирение, говорится, проявится в том, что как гуру скажет, так они будут делать. Гуру скажет, просто садхану соблюдай, внимательно повторяй святое имя. Он почти то же самое скажет, что и знает человек. Но поскольку это самый авторитет большой, человек понимает, принимает это очень серьезно, а не просто так, ну это понятно. Это значит, он не принимает серьезно этого. Как в анекдоте. Ой, проблемы, что делать, что делать? И кто-то говорит, ну предайся Кришне. Он, ну я же серьезно. Вот такое, такие преданные. в основном. Какая деятельность этот мотив очищает, наш мотив? Вы говорили, что это наука? Говори. Подробнее. Шраванам, Киртанам, Вишнок, Смаранам, Падасаваям, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакьям, Атманиведанам. Садху Санга очищает. Общение с теми, у кого чище мотив, чем у нас. Общение – это значит более серьезно мы воспринимаем этого человека, потому что он не ради этого действует. И мы пришли, убедились в этом. Это не происходит за одно мгновение. За секунду. Какое-то время нужно. Когда мы убеждаемся, что у этого человека более возвышенные мотивы, чем мы должны очень серьезно его воспринимать. Если у нас есть желание получить то же самое. Каждый дает то, что он имеет сам. Если вы имеете гадость, то вы даете гадость. Если вы имеете сахар, вы даете сахар. Понимаешь? Общение – это значит, что вы даете. Способны давать. Способны принимать. В человеке есть на каких-то этапах два уровня. Есть сорняки и есть цветы бхакти, цветок бхакти. И вот человек общается, в его сердце два этих. Он и преданный, но у него есть еще какие-то проблемы. И он с кем-то общается. И кто-то способен принять только эти сорняки и не рассмотреть бхакти. А кто-то принимает только бхакти и сорняки не принимает. Смотри, что